Глава 12. Катя и Нила? Сердце ёкнуло, хотя весь рассказ я размышляла о том, что парень болтает ни о чем. Да, сначала одна рыжая крутилась, потом вместе стали приходить. Они типа волонтеры, продукты таскают, помогают, если попросят. Вот так дела. Ни одна из семей на эту тему не обмолвилась. Немаловероятно, что они даже не в курсе, чем занимаются девочки. Давно Катя там появлялась, рыжая которая. Я сначала лета там был. И она примерно тогда пришла. Вы не общались? Нет. Она мелкая совсем. Так, привет-привет. Я кивнула. Что ж, любопытно. А в вечер исчезновения они тебя видели? Вряд ли. Пожал он плечами. Я в тени стоял, они по свету шли. Причем явно торопились. Рыжая тянула подругу, чтобы та быстрее шла. А вторая вроде как испуганная была. То и дело оборачивалась на ступени, по которым они спустились. «Ясно. Спасибо за помощь. Вспомнишь еще что-то, буду признательна, если сообщишь. Запиши мой номер». Титов достал телефон. Я диктовала номер, когда поймала взгляд его друга, рассматривающего меня с интересом. Улыбнулась. Он покраснел, опуская голову. Смутила парня. «Эх, Ирина, Ирина». Церковь находилась недалеко, так что я решила посетить и ее. Конечно, почти 7 вечера, есть шанс, что просто окажусь у закрытых дверей. Но почему бы не попробовать? Мне повезло. Когда я зашла на территорию, люди как раз выходили из дверей храма. Вот бы еще выловить кого-нибудь, с кем поговорить. Или хотя бы узнать, кто знал девчонок. Пока шла к храму, поразилась размером прихода. Я не религиозна. Поэтому о существовании церквей в нашем городе только знаю. Та, что возле парка, куда меньше территории занимает. А здесь целый мини-городок. Большой храм в стороне на возвышении. Чуть ниже перед ним ивы, огороженный пруд с бьющим в середине фонтаном. Поодаль высокая узкая колокольня, напротив детская площадка. Еще дальше ряд зданий из красного кирпича. Внушительно, однако. Стройка, о которой говорил Игорь, имела место быть. Слева от входа возводился кирпичный дом, уже были выложены 2 этажа. Настоятель прихода точно без дела не сидит. В храме было тихо, сумрачно и прохладно. Пахло ладаном. А еще почему-то сразу стало спокойнее, когда я оказалась внутри. Церковная лавка была закрыта. По периметру ходила женщина и гасила оставшиеся зажженными свечи. «Мы уже закрываемся», – мягко улыбнулась мне. Я улыбнулась в ответ. «Ну, можете побыть немного, пока я убираюсь». Вообще-то я надеялась найти кого-то, чтобы поговорить о 2 девочках. Они пропали. А я узнала, что они часто приходили сюда. «Катюша и Мила», – женщина вздохнула, глядя на меня. «Ужасное происшествие. Если подождете, я через несколько минут освобожусь». «Да, конечно». Я прошлась по храму, рассматривая иконы. Этот мир всегда казался мне таинственным. Что-то мистическое и непонятное происходило в церквях. Было интересно, что двигало людьми, которые жили этой жизнью, во что они верили, к чему стремились. Я совсем не знакома с этим миром. Мало образована с научной точки зрения и нисколько с мистической. Так что осуждать их или считать глупыми точно не возьмусь. Хотя я знаю, что многие не понимают православных и даже их высмеивают. Интересно, что бы ветер сказал по этому поводу? Идемте. Женщина отвлекла меня, и мы вместе покинули храм. Заперев его на ключ, она указала в сторону дорожки, уходящей к пруду. И мы не спеша двинули по ней. «Вас как зовут?» – спросила меня. Голос у женщины был мягкий, спокойный и взгляд такой же. И походка. Она вообще была немного не от мира сего, но это не казалось странным. «Ирина. А я Галина. Помогаю при храме. Мы молимся за девочек, чтобы все обошлось, и они вернулись домой. Чем они тут занимались?» «Помогали, как и все неравнодушные люди. Работы тут всегда хватает. Вот там у нас детский хоспис и больничный комплекс для престарелых. Конечно, обслуживает их исключительно медперсонал, но помогать в другом не возбраняется. Вот Катюша и пришла к нам. Книжки деткам читала, гуляла. Или сбегает, что-то прикупит, посидит с кем. Но в основном с девушками общалась, для которых дом строится. Для тех, кто отказался делать аборт и ушел из семьи». «Таких много?» – удивилась я и быстро добавила. «В плане, которым велят делать аборт». «Не поверите, но да. К нам не только из города, с района, с области едут, потому что проблема серьезная. Девушки без крыши над головой. Мы оказываем им помощь. Сейчас они живут в той части, где хоспис. Надеемся, что строительство не затянется, и скоро мы сможем переселить их в дом. Я кивнула, хмурясь. Круто, конечно, вот люди действительно делом занимаются. А я все лето валялась на диване и страдала о своей жизни. Только вот что интересно. За сегодняшний день слово «аборт» прозвучало уже в третий раз. И каждый раз так или иначе коснулось пропавших девчонок. Совпадение? И с этими девушками общались Катя и Мила больше всего? Вы не находите это странным? Ведь им всего 15. Галина быстро перекрестилась. А не только с благими целями. Хотя ваш интерес понимаю. У нас тоже многие не сразу поняли, почему их к беременным тянет. А потом они с батюшкой поговорили. Оказалось, обе девочки были нежеланными. Милу не хотел отец, Катюшу мать. И вот они старались своим примером показать беременным, что не стоит отчаиваться, что они выросли, и все у них хорошо. На самом деле это правда помогало. Многие хоть и приезжают сюда, но все равно в сомнениях. И для них вся жизнь рушится, семья, привычный уклад. Что впереди? Непонятное будущее, никакой стабильности. Как растить ребенка в одиночестве? А тут есть пример перед глазами, и все легче становится. Выходит, девчонки сошлись не столько на спокойных характерах, сколько на общности судеб. Обе были нежеланными, обе явно об этом переживали, раз оказались в церкви и пытались помочь будущим матерям-одиночкам. Им бы самим кто помог, 15-летним запутавшимся подросткам с психологическими травмами. «Ничего необычного в последние дни не было?» – спросила я Галину. Мы шли вокруг пруда уже третий круг, но она не проявляла недовольства, и я этим пользовалась. Они были задумчивыми, знаете, как будто все о чем-то переживали. По лицам видно было. Я Катюшу спросила, не случилось ли чего. Но она сказала, что все нормально. А потом подошла и спросила, когда ближайшая исповедь. Я ответила и снова спросила, все ли в порядке. А Катя на меня серьезно так посмотрела и сказала. Я, кажется, плохо сделала человеку и хочу исповедоваться. «А вы что?» – взволнованно спросила я. «Вот это уже похоже на настоящую зацепку». Сказала, что надо на исповедь, раз душа просит, и что Бог нас всегда ждет. Катюша кивнула, мол, главное не опоздать, и ушла. Я вот теперь и думаю, может это быть связано с их исчезновением? Теперь и я думала об этом. Девчонка опасается, что сделала кому-то плохое, боится не успеть на исповедь, а потом пропадает. Выглядит логично. Правда, это должно быть что-то серьезное. И тут вопрос, куда она могла вляпаться и что натворить? «Пока сложно сказать», – ответила женщина. «В любом случае, спасибо вам огромное за помощь. Скажите, а можно поговорить с батюшкой, с которым общалась Катя?» «Завтра будет служба. Закончится около 12, он будет. Приходите, если хотите». «Буду». «И еще. С кем-то из беременных, возможно, Катя общалась больше, чем с другими?» «Не могу сказать. Специально за ними никто не следил. Но если нужно, вы можете завтра поговорить с девушками, если отец-настоятель разрешит». «Поняла вас. Спасибо еще раз. Тогда до завтра». Я отправилась домой. По дороге позвонила Ветру, чтобы рассказать о том, что узнала. Ему мысль об интересе к абортам тоже показалась любопытной. Но развивать ее он не стал. «Я на завтра отпрошусь у Савицкой и сгоняю в церковь», – подытожила я. «Может, удастся узнать что-то еще. А у тебя как?» «Кстати, я заеду за скутером?» «Конечно. Меня дома нет. Инна Сергеевна тебя откроет. Если хочешь, можешь поужинать». «С чего такая милость?» – хмыкнула я. «Не от тебя, от уважаемой домоправительницы». Ветер только усмехнулся в ответ. Получил распечатку по мобильным. Девчонки общались в основном друг с другом и с семьей. Телефоны пробили по GPS. Оба сигнала обрываются в районе озера в парке. «Господи, ты же не думаешь?» – начала я, но Саша меня перебил. «Конечно нет. Озеро мелкое, и вокруг полно людей. Топить там кого-то не вариант. А вот скинуть мобильный вполне. Послал пацанов порыскать в районе берегов, может, что-то найдут». «Думаешь, кто-то ждал их внизу озера, и они шли навстречу?» «Как вариант». Ветер вздохнул. «Или наоборот, надеялись скрыться, если верить словам этого парня. Ты сказал, что они все время оглядывались, когда шли». «Если им никто не звонил на мобильный, как они могли договориться о встрече?» «Ну, это не так сложно, было бы желание. Вопрос, с кем им договариваться и какова цель?» «Надеюсь, мы скоро узнаем». «Надеюсь». Ветер чуть помедлив добавил. «Все нормально, Ирен?» Вопрос меня удивил. Конечно. А что? Просто ты сегодня познакомилась с некоторыми не очень адекватными на первый взгляд людьми. И я с ними связан. Что, так сильно связан? Не удержалась я. Ветер немного помолчал. Ну, если все нормально, то хорошо. Звони, если что-то узнаешь по девчонкам. Отлично. Тупо съезжает с темы. Ладно, не будем пока давить. А ты зачем меня вообще на обед приглашал? Поинтересовалась миролюбиво. Хотел узнать, как дела в рыцарском замке. Никак. Я рисую, ничего не происходит. Все, как ты хотел. А Карташов? А что с ним? Я удивилась, но как-то ненатурально. И поморщилась, поняв это. Борешься с искушением? Изо всех сил. И как? Получается? А у тебя с Аленой получается? Снова не удержалась я. Ветер помолчал. Между мной и Аленой ничего нет, сказал наконец. И не было? Он снова помолчал, чем неимоверно раздражал. Это не телефонный разговор, Ирен. Тогда поговорим при встрече. Я подъехала к твоему дому, пошла за скутером. До связи. И повесила трубку раньше, чем он ответил. Забрала скутер, отказавшись от предложенного ужина. Вот что происходит? С чего бы Инна Сергеевна так ко мне любезна? Когда выехала на дорогу, подумала, что переусердствовала. Что это вообще было? Я как ревнивая девушка, которой показалось, что ее парень смотрит на другую как-то не так. И да, он смотрел. Только он мне не парень. И я не имею права вести себя так грубо. Тем более, учитывая, как трудно Ветру общаться с девушками, к которым он испытывает симпатию. Дома даже хотела написать смс и извиниться, но в итоге решила забить. Просто сделаю вид, что ничего не было, включая разговор. Должна же у Ветрова быть личная жизнь, в конце концов. А насколько это этично, на мой взгляд, никого волновать не должно. Савицкая к моему очередному отгулу отнеслась с огорчением, хотя и заверила, что всю следующую неделю посвящу работе с самым большим усердием. «Хорошо», — согласилась в итоге. «Будь осторожна». «Осторожно?» — удивилась я. Мне поступили тревожные сигналы. Грядет что-то плохое. «Сигналы? От кого?» – запуталась я еще больше. «Мои предки вышли на связь». «Привидение?» – сообразила наконец. «Мне не нравится подобное обозначение, но понимаю, что непосвященным людям так проще воспринимать. Так что да, привидение». «И что говорят?» «Даже не верится, что я всерьез спрашиваю». «Ничего конкретного, милочка. Они не говорят словами, у них нет таких средств выражения. Они подают знаки. Эти знаки тревожные. Раз ты в последнее время была частью нашего дома, я советую проявлять осторожность». «Хорошо, я постараюсь. До завтра, Алена Дмитриевна». Полный дурдом. Хотя слова дамочки заставили волноваться. «Можно завтра заехать после обеда и расспросить об этих привидениях, что они представляют собой, какие посылают знаки. Должно же этому быть какое-то объяснение». Честно сказать, насыщенный день после не менее насыщенной ночи со Светкой свалил меня с ног около 10 вечера. Зато с утра я была огурцом, и в церкви появилась на час раньше обозначенного времени. Здесь кипела жизнь. Внутри было много народу, на детской площадке дети с мамочками, лавки возле пруда заняты прихожанами. У больничного дома в ряд стояли скамейки, на которых восседали бабули и дедули. Я немного постояла на службе, потом прогулялась, пока не начался колокольный перезвон, означавший окончание. Галину нашла быстро, она велела подождать. Только минут через 20 меня отвели к отцу Владимиру. Он мне понравился. Лет 45, невысокий, худощавый, симпатичный мужчина с добрыми глазами и мягкой улыбкой. «К сожалению, я мало чем могу помочь», – заметил, когда мы с ним пошли по дороге от храма в сторону церковного дома. Ничего такого, что могло бы подсказать, что случилось. «Но вы ведь говорили?» «Да. Об их тревогах, целях на жизнь, об отношениях с Богом и миром». «И что можете сказать?» «Что тут скажешь?» – улыбнулся отец Владимир. «Жизнь – это путь, на протяжении которого мы совершаем ошибки, падаем, каемся, встаем и идем дальше». Катя в этом плане была более открыта, чем Людмила. Она тянулась к Богу, хотела разобраться, понять, хотела идти этой дорогой. А Людмила? Она скорее была за компанию с подругой. Помогала ей в приходе, говорила с женщинами, попавшими в трудную ситуацию. Но церковь, Христос, Для нее это было пока закрыто, ей самой. Мы не торопили. Каждый приходит к Богу, когда оказывается в подходящем моменте. Надеюсь, у девочек все будет хорошо, и они найдутся. С последним я была согласна, но пока что у меня возникали большие сомнения на этот счет. Все больше казалось, что девчонки впутались в сомнительную историю. Мне разрешили побеседовать с беременными, но все они твердили, как им помогли слова девчонок и какие они милые, добрые и хорошие. Ничего интересного и полезного. Выйдя из здания, я присела на скамейку, вытянув ноги. Ну и что делать теперь? Зацепок нет. Может, ветер до чего додумается. Надо бы в школу сходить, поболтать с одноклассниками. Кто-то мог что-то слышать. Что, утомили вас? Я повернула голову. Рядом со мной села девушка с выпирающим животом. На вид ей было всего лет 18, но чувствовала, что в обиду себя не даст. Боевая. Кто утомил? Беременяшки, насмешливо сморщила она нос. Они как мозг потеряли. Только твердят, как все благостно и замечательно. Ничего не замечают.